я в поношении, на воинство Господа ли? Напрасным казалось сражение, кто в стане имел столько сил? И кто возревнует о Боге, тому его честь дорога. Таких в Божьем стане немного, чем в битве не дрогнет рука. Кто себя не щадя, силой Божией шел, Голиафов надменных сразит. Тот узнал смотрота не мечом и копьем, Бог спасти силен храбрых своих. Тот узнать смог тогда не мечом и копьем, Бог спасти силен храбрых своих. Знает Бог в тем народе, кто жизни своей не щадя, на битву с безбожьем выходит, в ком и упование броня. Простые и кроткие с виду, но в сердце с бесстрашным огнем, в борьбе побеждали Давиды, ревнуя о Боге своем. Кто себя не щадя, силой Божьей шел, Голиафов надменный сразит. Тот узнать смог тогда ни мечом, ни копьем, Бог спасти силен храбрых своих. Тот узнать смог тогда ни мечом, ни копьем. Спасти силен храбрых своих.